Глава 19. Эллен увидела быстро шагающего к замку Стефана. Вид у него был решительный. Она не хотела усугублять и без того непростую ситуацию с принцем. «Ваше высочество, к вам направляется мой муж. Я же спешу вас покинуть». «Не покидайте меня, герцогиня. Признаюсь, меня забавляет сложившаяся ситуация. Неверная жена, обнаженный любовник и оскорбленный муж. История стара как мир, но, тем не менее, никогда не умрет». «Что-то вас потянуло на философию, ваше высочество. Не к добру это?» Хриплым голосом прорицательницы проговорила Эллен и, подмигнув принцу, скрылась за дверью. Ей эта ситуация не казалась смешной. Она поспешила к мужу, намереваясь перехватить его до того, как тот набьет бока принцу. «А может, действительно позволит Стефану избить принца? Скажу Максу, что побочное действие снятия приворота, пусть его братец почувствует на себе, каково это — издеваться над другими людьми». Приняв такое решение, Эллен спряталась неподалеку от спальни Максимилиана. Стефан ворвался в спальню незадачливого обольстителя с такой силой, что дверь едва не слетела с петель. Максимилиан продолжал сидеть на кровати, в чем мать родила с мечтательным видом. Мгновенно сообразив, что дело пахнет жареным, принц решил пойти ва-банк. По внешнему виду Стефана он понял, что приворотное зелье уже на него не действует. Максимилиан сыграл на опережение. «Милый Стефан, как же я по вам скучал! Так и знал, что стоит вашей противной женушке оставить вас, и вы вернетесь к любящему вас Лиану». Принц кинулся на шею герцога. «Не так ли? Я не знал и, скажу больше, даже не надеялся». Стефан пребывал в ярости, поэтому сбить его с толку было не так просто в этот раз. Зажав руки принца, он прошептал на ухо. «Как же я мечтал увидеть тебя вновь!» — и добавил ехидно. «Милый Лиан!» Стефан решил бить врага, а его же оружием на этот раз он лизнул мочку уха принца. «Как же мне тебя не хватало! Я вижу, что ты уже подготовился к нашей встрече!» Стефан развернул принца спиной к себе, крепко держал за руки и пытался расстегнуть ремень. Но вырывающийся принц мешал ему. «Стойте смирно, ваше высочество. Вы же настаивали на более близком, я бы даже сказал, интимном знакомстве. Я пошел вам навстречу. Ради брата государя можно и наплевать на некоторые моральные принципы». Увидев ремень принца, Стефан связал им руки Максимилиана. Бросив его на кровать, герцог прижал принца ногой. Жертва любви вырывалась с обреченностью приговоренного. Но почему принц молчал и не звал на помощь, Стефан не понимал. Сняв с пояса свой ремень, украшенный драгоценными камнями и гербом герцога Фурана на бляхе, Стефан приступил к экзекуции. Он не стал избивать принца, нет, он просто его высек по голой жопе ремнем с камнями. Очень больно, но самое главное — унизительно. «Теперь, ваше высочество, сидеть вы не сможете несколько дней, тем самым избавив нас от вашего общества за столом. Если же моя жена сжалится над вами, то приготовит целебный бальзам, чтобы ваше седалище приняло прежний цвет. Но скажу вам по секрету». И Стефан наклонился к самому уху принца. «Этот цвет кожи вам идет больше. У меня теперь он будет пробуждать приятные воспоминания о нашей близости». Он слегка прикусил мочку уха принца и добавил. «Шалун». Максимилиан закусил простыню, чтобы не кричать от боли и унижения. «Такого оскорбления он не спустит». «Мы еще поквитаемся с вами, герцог», — злобно прошипел принц. «Будет и на моей улице праздник. Если возникнет желание продолжить наше тесное знакомство, я к вашим услугам». «Ваше высочество, не нужно бежать за приворотным зельем. Обращайтесь сразу ко мне. Я доставлю вам удовольствие. Вам же понравилось?» Принц молчал. Отвечать своему истязателю он счел ниже своего достоинства. В его голове уже роились планы мести. Эллен не удержалась и посмотрела, как Стефан расправляется с принцем. Она не ожидала, что муж найдет такой оригинальный способ мести. «Расскажу Стефану об уговоре. Придумаем совместный план», — решила она. «Оказывается, муж тоже умеет изощренно мстить». «Надо запомнить. Наверное, лучше не рассказывать о нашем споре. Не хочу попасть под горячую руку». Она тихонько отошла от двери, дабы не быть застигнутой на месте преступления. «Лучше всего скрыться в нашей спальне и сделать вид, что ни о чем не знаю». Герцогиня приступила к выполнению своего незамысловатого плана. Но лучшего у нее не было. Стефан выскочил из комнаты еще быстрее, чем вошел в нее. В глубине души он раскаивался, что так жестоко поступил с Максимилианом. Может быть, Эллен его пожалеет и сделает мазь какую-нибудь... Но пусть сам попросит, я ничего говорить не буду. Конечно, Элли не упустит возможности поиздеваться надо мной из-за приворотного зелья. Не зря матушка говорила, что я поспешил с женитьбой. Расстроенный Стефан поплелся в спальню к жене. «Как ты себя чувствуешь? Отвары выпил?» Напала с вопросом Эллен. «Стефан, то, что вчера произошло, не шутки. Могут быть серьезные последствия. Слава богу, что мы с Ладушкой смогли вывести из тебя заразу. Теперь нужно укреплять организм. Я сегодня же сделаю тебе оберег». «Что? Действительно все так серьезно? Серьезно? Этот паршивец слишком много зелья ливанул в бокал, поэтому так плохо было. Достаточно всего одной капли, а он расщедрился. Надо бы забрать у него зелье, а то еще дел натворит. Стефан кивал в такт словам жены, а у самого в мыслях вертелся только один вопрос. Неужели она меня действительно любит? Конечно, люблю. А я что, вслух сказал? Ты так озабочен этим вопросом? Почему? Я же вышла за тебя замуж, значит, люблю. Замуж можно выйти по разным причинам. Деньги, нежелание быть одной и даже побег от другой любви. Даже не начинай! Элли начала злиться. Стефан, я вот такой человек. Прекрасно чувствую себя в одиночестве. Деньги мне нужны только для обеспечения необходимых для жизни потребностей. Я и так могу заработать, чтобы жить припеваючи. Другой любви, запомни, не было и нет. Не умею я демонстрировать свою любовь. Моя любовь к тебе — не море страсти и огня. Моя любовь — это утес, который не в силах разрушить ни ветры, ни огонь, ни наводнения, понимаешь? Нечто незыблемое, стойкое, постоянное, уверенное в себе. А моя, наоборот, похожа в море. То штиль, то шторм, то бриз. Множество разных оттенков воды и стихии. Может быть, поэтому нам так сложно понять друг друга в любви? Любовь не нужно понимать. Нужно просто любить самому и верить в любовь своего избранника. Мне очень хочется поверить в твою любовь. Знаешь, дорогой, — Эллен добавила в голос твердости, — если ты не верил в мою любовь, то зачем женился? Что тебя заставило жениться на женщине, в любовь которой ты не веришь? Я думал, что моей любви хватит на двоих. А теперь не думаешь? Сколько времени прошло со свадьбы? Мы только поженились. Период притирки друг к другу только начался. Прости меня, не в себе. Последние события выводят меня из себя. А то, что мне нужно держать себя в руках, угнетает меня еще больше. Эллен обняла его. Она сама испытывала те же чувства. «Почему нельзя оставить нас в покое?» — произнесли они одновременно. «Мне нужно наладить жизнь поместья, а тут гости за гостями. А принц — это вообще кошмар. Такое ощущение, что Макс решил наказать нас за что-то. Его брат — своеобразная медленная казнь». Стефан устало закрыл глаза. «Меня угнетает, что я никак не могу закупить скот и найти работников для нашей идеи продажи сыров». «Стеф, у тебя все получится. Братец Макса меня тоже бесит. Но поделать ничего нельзя, хотя...» Эллен замолчала, раздумывая. «Слушай, нужно же оформить как-то документально нашу идею, или у вас это просто?» «Вообще-то нужно. Для этого в столицу придется ехать. Я поеду с тобой. На хозяйстве есть кому остаться. С Тедом и Пегги не забалует никто. Матушка с отцом должны приехать со дня на день. И это здорово, они помогут нашим управленцам своим авторитетом. А мы с тобой смотаемся к Максу со Снежанной. Нужно убедить их выделить поместье Максимилиану». «Мне кажется, что они не пойдут на это». Стефан не верил в счастливое избавление от братца-государя. «Это моя забота. Я за тебя все решу, так и знай», — Эллен подмигнула мужу. «Ты мне лучше скажи, как обращаться к твоим родителям». «Матушка и отец, будет хорошо». «Помоги мне, пожалуйста, организовать их встречу. Отдай нужное распоряжение экономке. Я же не понимаю ничего». «Да ты у меня не от мира сего». «Вот именно. Только не вздумай никому рассказывать. Пусть эта фраза будет как ирония, когда нужно объяснить мои ошибки. Не стоит вдаваться в подробности. Я тебя очень прошу». «Понял, я понял. Сообщу тогда Максу, что мы приедем». «А вот этого делать не нужно. Пускай сюрприз будет», —